Глава 36. Я решила подчиниться, чтобы не провоцировать его. Начинать учебный год со скандала вовсе не хотелось. Я еще познакомиться со всеми толком не успела и не хотела так позориться в самом начале. Впрочем, я и позже бы этого не желала. Но в самом начале учебного года это было бы особенно обидно. Потому молча пошла обратно к плите и взяла еще одну тарелку для Матвея. Наложила порцию омлета и ему, накрыла крышкой сковороду, и вернулась к столу с тарелкой. Поставила ее перед ним и села на свое место. Парень внимательно наблюдал за мной все это время и явно наслаждался зрелищем. Он дождался, когда я сяду и примусь снова за еду, а потом вырвал из моих рук вилку. Я растерянно начала хлопать ресницами. Это еще что такое? Совсем с ума сошел? Мне нельзя есть в его присутствии? Ты чего? Спросила я, покосившись на него, как на не вполне нормального человека. На людей бросаться стал? Матвей же спокойно ел свой омлет, как ни в чем не бывало. «Ты мне вилку не принесла», — ответил он. «Тьфу ты!» Я мысленно дала себе по лбу. Действительно, забыла ему вилку захватить. Совсем он своим поведением сбил меня с толку. Поэтому он не нашел лучшего решения ситуации, как просто отнять мою вилку, словно варвар какой-то. Я вздохнула и отправилась за вилкой. Есть мне тоже хотелось. Да есть уже, наконец, свой завтрак, который Матвей портил сегодня особенно усердно. Только дошла до стола обратно с вилкой в руках, как услышала небрежно брошенный новый приказ. «И кофе мне налей!» Я кинула на него недобрый взгляд. Он мне поесть сегодня даст или нет? Кофе не в состоянии себе налить. Хотя зачем ему самому это делать, когда есть прислуга в виде меня? Я все сделаю и никому ничего не скажу. И платить мне не надо. Весьма удобный вариант личной служанки. Я вернулась к буфету, на котором стоял горячий кофейник, и налила две чашки кофе себе и Матвею, раз уж пришла сюда. «Тебе с молоком?» — уточнила я. «А то ведь еще потом отправят меня за молоком. Потом за сахаром, потом за корицей, потом еще за чем-нибудь. Ему явно нравится меня гонять туда-сюда. Он специально не озвучивает все свои пожелания, чтобы я возле него круги наматывала, словно он султан. Поэтому я решила облегчить себе жизнь и задать все вопросы у буфета, где все необходимое для приготовления кофе можно было взять». «Со сливками, пожалуйста», — ответил тот, словно я его личный официант. Я скривилась от этой мысли и участи, но молча полезла в холодильник в поисках сливок. Однако найти я их не смогла. Все полки обшарила — ничего. «Матвей, а где у вас сливки?» — решила я спросить у него. В конце концов, это его дом и его холодильник. Должен же он знать, где его любимые сливки. Я их, к примеру, вообще не люблю и ни разу себе в кофе не добавляла. Это султан пожелал, вот и ищу теперь. «В холодильнике», — ответил он. «Где в холодильнике?» — задала я новый вопрос, снова и снова бегая глазами по полкам. «Откуда я знаю? В холодильнике. Ищи». «Но я не могу найти». «Твои проблемы, ясно», — грубо отозвался он. «Нет в холодильнике? Беги в магазин». «Матвей!» – долбанула я дверью холодильника и уставилась на него. «Давай ты не будешь сходить с ума в своих желаниях. Я не стану опаздывать в школу ради того, чтобы бегать в магазин за сливками для тебя. Кроме того, я тоже хочу есть. Имей совесть». «Мне плевать, опоздаешь ты или нет», – ответил он равнодушно. «Сливки хочу». «И что мне теперь, реально идти в магазин?» «Да». «Может, маме твоей позвоним, и она привезет вечером, а ты пока с обычным молоком попьешь?» «Нет. Принеси мне кофе со сливками, убогая». Я шумно выдохнула. Начинала закипать. Он же специально меня злит. Неужто кофе с обычным молоком попить один раз нельзя? «Ты ведь назло это все делаешь, да?» — спросила я, не справившись с эмоциями. «Да». «И что ты мне за это сделаешь?» — рассмеялся наглый мажор. «Будешь плясать передо мной изо дня в день, если не хочешь, чтобы тебя презирали в школе все, даже мыши в подвале». «Но ты и урод!» — выпалила я, прежде чем мозги успели подумать. «Как же я тебя ненавижу!» Матвей с громким звоном бросил вилку на стол и вскочил на ноги. Он смотрел на меня так, словно я его ударила сейчас. Я смутилась от собственного выпада и опустила глаза. Матвей же двинулся твердым шагом в мою сторону.